Лишь на рассвете гномы закончили сбор трофеев. Вместе с Альваром мы осмотрели собранное и отбросили несколько подозрительных вещей. Мало ли, можно такое в замок притащить, что не обрадуешься. Погрузили тела погибших. Скорбный труд. На душе было гадко. Жаль, что вампиров было мало. Хотелось убить еще нескольких. Убить и сжечь эту нежить. Пленного старика-вампира связали и взвалили на трофейную лошадь. Мы тронулись в обратный путь. Через полчаса гном Альвер приподнялся на стременах и ткнул пальцем в тонкую полоску на горизонте. Абос! Вот это неожиданная встреча. Абос состоял из трех саней. В них ехала долгожданная жена Дарби под охраной 10 гномов-наемников. Девушка, укутанная в меха, была похожа на пушистый колобок, только глаза блестели и щеки румянились от мороза. Когда мы опознали друг друга и убрали клинки в ножны, ко мне подъехал Альвер. «Магистр!» «Что, Альвер?» «Если бы мы не разделались с вампирами, то...» Он замолчал и кивнул в сторону саней. «Ребята могли нарваться на нежить», — хмуро продолжил я и пришпорил лошадь. «Да. Пожалуй, ты прав. Но мы потеряли троих. Хейс!» Спустя 2 часа мы подошли к замку Альткам. С лошадьми, на которых лежали тела погибших. Рейнар, Кира и мастер Вельд встретили нас у ворот. Они хмуро кивнули, узнав о гибели Терра и 2 гномов. Ягужинская расплакалась. Не выдержала и ткнулась лицом в грудь Трэмпа. Старика-вампира отправили в темницу. Потом подумаю, что с ним сделать и как выбить ответы на вопросы. У лестницы, ведущей в донжон, застыла хрупкая фигурка Мэриан. Я молча кивнул и прошел мимо. Да, я не похож на привычных ей обитателей замка Кларенс. Одежда была испачкана черной кровью вампиров и кровью Терра, который умер у меня на руках. На душе было жутко, паскудно и больно. Вечером, отделавшись от всех, я ушел к себе. Взял кувшин вина и уселся у камина. Пил, поминая погибших. Во всех мирах и пространствах. Встрепенулись мои вороны. Они тихо каркнули и начали переминаться с ноги на ногу, поглядывая в сторону лестницы. Спустя несколько минут послышались шаги, и в комнату вошел Вельд Рейн. «Я могу поговорить с вами, магистр?» «Да, мастер, конечно», — кивнул я. «Терр...» «Это лишнее, мастер. Если пришли успокаивать, то не стоит. Оставьте причитания для наших женщин. Хотите вина?» «Не откажусь». Рейн наполнил кружку и присел рядом. «Поверьте мне, Серж, то, что я собираюсь сказать, не будет лишним. Пусть это и не философское откровение. Скажем так, напоминание о древних истинах. Поверьте, я часто видел смерть. Мы с ней старые знакомые. Еще немного, и мы начнем приятельски кивать друг другу, напоминая о скором свидании. Меня много раз пытались убить. Я сам убивал. Терял друзей и близких. Знаю, что это значит». «К чему эти речи, мастер Вельд?» «Скажите, Серж, вы вините себя в смерти Терра?» «Да», — спокойно ответил я. «Если бы мы подождали до утра, то все могло быть иначе». «Нет, не могло», — сухо сказал Вельд Рейн. «Случилось так, как должно было случиться. Кто знает, куда могли бы уйти вампиры перед рассветом. Воспользовались бы одним из потайных выходов, и все. Их уже не догнать. И потом они могли бы наткнуться на обоз с женой нашего Дарби. Могло такое случиться?» «Терр и 2 гнома погибли», — сказал я. «Рыцарь и 2 воина. Не многовато ли потерь для одной стычки, мастер Вельд?» «Если бы вампиры напоролись на обоз с гномами, то мы потеряли бы гораздо больше. Потеряли бы будущий клан. Так что вы все сделали правильно». «Я так не думаю». «Серж, не нам судить о промысле богов. Да, Они забирают лучших. Так было всегда. Порой они ведут себя слишком жестоко. Порой они всегда так себя ведут. Это их сущность. Вы заблуждаетесь. Вам хочется думать, что боги жестоки. Хочется, чтобы близкие нам люди жили вечно, развел руками старик. Не хмурьтесь. Боги щедры. Щедры? Да, Серж. Они одарили людей великими дарами. Способностью любить и помнить. И мы должны быть благодарны за это. Великие чувства. Они способны воскрешать прошлое, даря прекрасные воспоминания и хранить жар наших душ. Пока наши друзья живут в наших сердцах, эти люди не умерли. Поверьте мне, Серж. Боль не исчезает. Со временем она утихнет, а добрые воспоминания останутся и будут вас радовать. Даже тогда, когда придет ваш черед идти навстречу с богами, вы унесете с собой несколько прекрасных картин из прошлого. Подумайте об этом, и вам станет легче. Все, что вы говорите, мастер Вельд, правильно, но... Вы магистр, Серж. Магистр рыцарского ордена. Это тяжелая ноша, и нести ее тяжело. Спасибо, мастер. Не за что. Рейн допил вино и поставил кружку на стол. Жду завтра утром на манеже. Вы немного расслабились, магистр? Да, мастер Вельд. Рейн поднялся, похлопал меня по плечу и ушел вниз. Я проводил его взглядом, потом встал и подбросил в огонь несколько сучковатых поленьев. Налил в кружку вина. У окна, нахохлившись, спали вороны. Что-то они совсем обленились. За окном выл зимний ветер. Началась метель. Наутро после скорбной церемонии мы предали огню тела погибших. Прах был развеян по ветру. Потом я срывал злобу на манеже, отбиваясь от наседавшего Вельда. А через 2 дня в замок вернулись Дарби и Мэтт Стоук. Они привели 15 наемников, которых они завербовали в Сьорра, и письмо от Герта. В письме Герт сообщал, что мои парни в Кларенсе вступили во владение мастерской и принялись за работу. Сообщил и новости относительно Аруана Мэша. Робин выделил деньги для небольшой операции в этом городке. Сообщил, что помнит о моем приглашении и воспользуется им через 10 дней. Как только найдет Сьора приличный дракар с хорошей и умной командой. Слово «умной» было подчеркнуто. Его план, изложенный в письме, был прост, как серебряный мюнт. На зафрахтованном дракаре он собирается пройти к западному побережью и устроить небольшой праздник, посвященный истреблению нежити. Если под нож попадет несколько местных рыбоедов, примкнувших к бунтарям, это только на пользу. Среди этих скупых строк сквозила надежда, что Нор Серж не останется в стороне и поддержит благочестивую идею. Нежить. Это хорошая идея. Очень хорошая. Особенно после гибели Терра. Надо платить по счетам. Кроме личных счетов и эмоций, у меня был еще один повод принять предложение. Сегодня, рано утром, я принял клятву от 15 воинов. Тех, которые решили стать воинами черных псов. К тому же, из 10 охранников, которые доставили жену Дарби в Вальдкам, 9 попросились на службу. Одного из них не принял сам Дарби. Остальные 8 принесли присягу и поступили в распоряжение грандмастера Вельда Рейна. После этого гарнизон замка Альткам вырос до 46 гномов. 30 из них занимались охраной, 10 – конными дозорами. После гибели Терра этими подразделениями командует Воронов. Он чувствует свою вину и будет рваться из всех сухожилий, но задачу выполнит. И будет беречь людей. Хватит с нас потерь. Оставшихся 6 во главе с Альваром я забрал себе. Зачем? Скажем так, для выполнения особых поручений. 15 новых воинов разделили на 3 пятерки. Ими занялись Рейнар Трэмп и Мэтт Стоук. Иногда к ним подключается мастер Вельд, и тогда над манежем не смолкает ругань. Если парни не загоняют новичков до смерти, то у нас будет неплохой отряд из 15 конных бойцов. Кстати, почти все пришли со своими лошадьми. Но Рейнар забраковал почти половину. Бракованных лошадей я выкупил и передал рабочим для хозяйственных нужд. Для них срочно строят новую конюшню, чтобы не держать в одном месте с боевыми. У них разные задачи, а значит и уход разный, и питание. Незачем сумятицу вносить. Тем более, что у конюшни всегда дежурит один из гномов, и рабочие не допускаются к лошадям. Мало ли. Зачем рисковать? Кстати, Ольгдер неплохо справляется. Он назначен старшим. Подчиняется напрямую Вельду и не донимает меня пустяковыми проблемами. Оставалось еще одно дело. Праздник. Да, не самое лучшее время для застольных бесед, но повод слишком серьезный, чтобы откладывать его на потом. Да, сегодня у нас в замке праздник. Я принимаю в семью Дарби. Зачем? Все в этом мире сложно, даже с такими мелочами, как ближний круг. Дарби не может быть членом нашего ордена, но он может стать моим родственником. Тогда я свяжу родственными узами новый клан гномов с рыцарским орденом. Кроме него, моим новым родственником станет и Кира Ягужинская. Да, Кира у нас одна из основателей рыцарского ордена. Да, она входит в первый круг черных рыцарей, но она женщина. И если у нее не будет близких, то в будущем могут возникнуть проблемы. Они нам нужны? Нет, не нужны. Поэтому, с подачи того же Вельда Рейна, Кира Ягужинская станет членом семьи. «Подминаешь под себя семью?» — ухмыльнулся стоящий рядом со мной Дмитрий. «Или лавры крестного отца спать не дают?» «Не бурчи, Воронов!» — так же тихо шепнул я. «А то и тебя усыновлю. И буду пороть дважды в день, перед обедом и ужином». В зале уже накрыты столы, а во дворе четыре гнома-южанина ведут за поводья двух вороных лошадей с сидящими в седлах Кирой и Дарби. Сегодня их праздник. Андрей, как их будущий родственник, жутко важничает. Он стоит с подносом рядом со мной и ждет, когда начнется самое важное. И вновь звучат наши голоса, песни северных земель. Тех, откуда мы прибыли. Тот, кто прошел по северным тропам, назад не отступит. Тот, кто различает голоса северных ветров, не будет глух к мольбам страждущих. Тот, кто ведом богами севера, не знает слова «невозможно». Мэриан стоит поодаль с серьезным видом. Лишь к концу церемонии я замечаю, как ее губы шевелятся. Она повторяет эти слова вслед за нами. В доме Робина Кларенса чтут северные традиции, забытые на южных землях.